замолчал, видимо, решив, что и так сказал достаточно. Наконец-то отпустил меня из плена своих странных черных глаз и задумчиво провел пальцем по кромке бокала с вином, к которому почти не притронулся за время разговора. Я резко встала, с грохотом отодвинув кресло и едва не опрокинув его порывистым движением. Прошлась по залу, сцепив за спиной руки и пытаясь таким образом скрыть их предательскую дрожь. «Да, Киото, ничего не скажешь, умеешь ты влипать в неприятности». Я остановилась напротив окна и отсутствующим взглядом уставилась в ночной мрак, плескавшийся за стеклом. За время нашей беседы окончательно стемнело. Над потолком с тихим шорохом порхали магические мотыльки, видимо, пробужденные от спячки Итирусом. Интересно, сколько времени я уже здесь? Час? Два? И что сейчас делает Дальшер? «Он ругается с твоей тетей», — ответил Итирус. «И, кажется, собирается подраться с Вашарием, обвинив его в твоем исчезновении. Мол, нельзя тебя было выпускать из виду ни на миг. Кстати, Вашарий вполне поддерживает его в этом мнении и находится в настоящем отчаянии. Ты знаешь, что он действительно безумно любит тебя?» «Догадываюсь», — затаенной болью отозвалась я, обернулась и твердо посмотрела на Итируса. «Я остаюсь, но прошу, дайте им знать, что со мной все в порядке. Я не желаю, чтобы Дальшер, Зальфия и тем более Вашарий сходили с ума, гадая, где я и что со мной». Глаза Итируса полыхнули нескрываемым торжеством. Он склонил голову, принимая мое решение, а когда выпрямился, с усмешкой произнес. «Киото, у меня есть предложение получше. Ты сама скажешь им, что ты в безопасности. Я создам твою проекцию. Эта неугомонная троица сейчас на аварии, во дворце твоего брата. Вот и успокоишь всех разом. Право слова, тебе они поверят скорее, чем если к ним явится незнакомец и примется убеждать, что позаимствовал тебя на время во имя всеобщего блага». «Проекцию?» – переспросила я, удивившись незнакомому слову. «Что это?» «Сейчас увидишь», – лаконично ответил Итирус. Поманил меня пальцем. «Подойди ближе». Я нехотя сделала шаг к нему, затем еще один и остановилась, хотя между нами оставалось не менее половины комнаты. Пожалуй, хватит. Итирус недовольно качнул головой, фыркнул что-то неразборчиво возмущенное себе под нос и в одно мгновенье оказался на расстоянии вытянутой руки от меня. Это произошло так стремительно, что я не успела испугаться или отпрянуть. Просто только что он стоял там, а вдруг оказался здесь. Подобным же образом перемещался в пространстве Тицион. «Хм, это разновидность локального телепорта? Не понимаю». «Есть многое на свете, Киото Дайчер. К чему еще не готов человеческий разум?» Несколько витиевато выразился Итирус. Приложил указательный палец к моему лбу, перед глазами полыхнуло обжигающе белым холодным пламенем, и я оказалась в совершенно другом месте. Растерянно заморгала, привыкая к резкой перемене освещения. Если в доме семейства Дайчер царил приятный сумрак позднего вечера, то здесь в окно вливался торжествующий солнечный полдень. По ушам ударил шум близкой ссоры. Моя тетя, которую я без особых проблем узнала по голосу, визгливо призывала на чью-то голову гнев всех богов Нерия. Зуб даю, опять Дальшер попал под раздачу. Я сморгнула невольные слезы и прищурилась, оглядываясь. Ага. «Должно быть, заклинание Итируса перенесло меня в личный кабинет моего брата Караяра. Он как раз восседал напротив меня за столом, уныло сгорбившись и запустив в густые темные волосы пальцы. Дайра в полупрозрачном голубом платьице, притулившись на подлокотнике его кресла, ласково гладила несчастного по голове, утешая после известия о моем очередном похищении. Зальфия уже в человеческом облике и Дальшер переругивались, застыв друг против друга в напряженных позах, а Вашарий стоял около окна. Он с такой силой сцепил руки за спиной, что костяшки побелели от напряжения. Почему-то именно от его фигуры повеяло настоящим горем и отчаянием. Или я слишком пристрастна к нему, учитывая скорую неизбежную разлуку на долгие годы. Мое неожиданное появление в первые секунды прошло незамеченным. Видимо, заклинание Итируса по обыкновению не потревожило ни одной силовой нити. Нет. Но все-таки безумно интересно, какую магию он использует и магия ли это вообще? В этот момент Дайра почувствовала на себе мой взгляд и удивленно подняла голову, отвлекшись от процесса утешения моего брата. В следующий миг меня оглушил ее восторженный визг, когда она слетела с подлокотника и бросилась ко мне. «Киота!» – оглушенно заорала она, распахнув объятья. «Ты все-таки вырвалась из лап этого вонючего вампира! Ну и везучая ты!» Я заблаговременно напряглась, ожидая неминуемого столкновения, но тут случилось невероятное. Дайра просто промчалась сквозь меня. Причем я ощутила лишь легкое дуновение ветерка, как вдруг оказалось, что она уже стоит за мной и ошарашенно смотрит на свои руки, видимо, гадая, как такое могло случиться. Ага, так вот, что Итирус подразумевал под словом «проекция». Забавный эффект. Значит, мое тело на самом деле осталось на Нерии, а здесь присутствует нечто вроде объемного изображения. «Киота?» – изумленно повторила Дайра. «Это ты?» На мне скрестилось множество взглядов. Дальшер так и застыл с открытым ртом, оборвав фразу на полуслове. Вашари был уже рядом, но благоразумно остановился чуть поодаль и вил какое-то заклинание между пальцев. «Все в порядке», – поспешила я всех успокоить. «Это действительно я, но... В общем, на самом деле я сейчас не здесь, а в другом месте. Мне позволили сообщить вам, что никто меня не убивает и вообще не обижает. Не волнуйтесь». «Киота, кто тебя похитил?» Дальшер требовательно шагнул ко мне, отстранив с пути Зальфию, и Тавку и Вики не осмелилась протестовать. «Скажи, и я этому гаду уши натяну на задние...» На этом месте моя тетя многозначительно прищурилась, и Дальшер поспешил исправиться, виновато кашлянув. «В общем, он очень пожалеет, что связался со мной». «Со мной все в порядке», – терпеливо повторила я, не желая опускаться в длинные путанные объяснения. «Да, Итирус не запрещал мне рассказать правду, но, боюсь, все равно никто не поверит тому, что произошло на самом деле. Это ведь звучит как бред, мол, так и так, но ваша драгоценная Киота сейчас находится в гостях у бога мертвых, который желает за неделю воспитать из нее убийцу священной змеи Вария». «Киота, где ты находишься на самом деле?» Почти не разжимая губ, проронил Вашарий. «Где? Ты можешь сказать?» «Ты мне все равно не поверишь». Я виновато улыбнулась приятелю. «Вашарий, честное слово, мне ничто не угрожает. Скоро я вернусь живой и невредимой. Честное слово». «Киота!» Взревел на этот раз Дальшер. «Почему ты юлишь, не отвечая на такой простой вопрос? Ты же знаешь, я подниму на уши всех и вся, разнесу любой мир по камушку, но освобожу тебя, кто бы мне не противостоял!» Я скептически хмыкнула. «Но этот противник явно не по зубам моему желтоглазому красавчику». «Время выходит». Между тем раздался в голове встревоженный шепоток. «Киота, у тебя осталось не больше минуты. Я не могу держать канал открытым дольше этого срока». «Время выходит», – эхом повторила я. Дальшер моментально заткнулся, невольно сжав кулаки, а вот Вашарий заколдовал с удвоенной скоростью. С его пальцев так и сыпались холодные зеленые искры, но я никак не могла понять, что же за заклинание он пытается создать. Я глубоко вздохнула и шагнула к нему. Именно к нему, а не к Дальшеру. Вашарий всегда отличался уравновешенностью и рассудительностью. Пока мой вспыльчивый жених будет пытаться выбить из меня хоть какие-нибудь сведения, уйдут драгоценные минуты. А вот Вашарий способен выслушать и понять меня. Надеюсь. «Я вернусь», — сказала я, глядя в темные глаза приятеля, за напускным спокойствием которых скрывалась неподдельная тревога. «Клянусь, мне ничто не грозит. И ты ни в чем не виноват. Против такого противника ни ты, ни Дальшер не сможете сделать ничего. Но он мне не враг. Подождите несколько дней, и все придет в порядок». Я намеренно не назвала срок в неделю, отпущенный мне Итирусом. Если Вашарий услышит именно про 7 дней отсутствия, то наверняка вспомнит званый ужин в доме моих родственников-предателей. Нет уж, пусть лучше остается на Варии. «Ты обещаешь?» – шепотом спросил он. Я кивнула, обернулась к Дальшеру и послала ему шуточный воздушный поцелуй, чтобы не дулся за такое невнимание к будущему супругу. «Киота!» – капризно начал он. «Но я не понимаю!» Я моргнула, и все пропало. Исчез кабинет Караяра, залитый солнечным светом. Исчезли мои друзья. Я вновь стояла напротив бога мертвых. «Вот ведь упрямец!» Почему-то выругался он, подскочил ко мне и стащил с плеча какую-то странную, чуть мерцающую зеленую нить. Торопливо прищелкнул пальцами, и та вспыхнула, обернувшись в пепел. Я изумленно вздернула брови, и Итирус нехотя пояснил свои действия. «Твой друг, Вашарий. Он умудрился прицепить на проекцию маячок. Не предполагал, что у смертного хватит ума до такого додуматься за столь короткий срок. Но сил он на это потратил, страшно представить». «С ним все в порядке?» – спросила я, холодея от его слов. «Я тебя умоляю». Итирус мученически закатил глаза. «Что с ним будет? Походит немного, как выжатый гибикун. Потом восстановится. На твоем месте я бы обеспокоился, чтобы уже на следующее утро дом твоих милых родственников, которые они любезно уступили мне на некоторое время, не осадили боевые маги, поднятые по тревоге твоими товарищами». «Полагаю, для бога не составит особого труда подыскать другое убежище». Я пожала плечами, слегка удивленная тревогой, проскользнувшей в голосе Итируса. «Так-то оно так», – нехотя согласился он. «Но своими перемещениями в пространстве я рискую привлечь лишнее внимание. Слухи быстро распространяются. Эта гадюка и насторожится. Ладно, придется принять кое-какие меры предосторожности. Так, на всякий случай. Все-таки крайне маловероятно, что маяк передал достаточно информации для определения твоего местонахождения». «Что ты собираешься делать?» Я аж скинулась от тревоги за приятеля, моментально позабыв про правила хорошего тона и недопустимость тыканья богу. «Не смей трогать Вашария!» «Даже в мыслях не было!» Несколько обиженно отозвался Итирус. «Не переживай, Киота. На самом деле я почти уверен, что его задумка сорвалась. Но в любом случае некоторая путаница в силовых линиях не помешает. Создам бурю в энергетическом пространстве Нерия и Вария. Пусть ваши лучшие маги гадают, что именно послужило причиной». Я удивленно вскинула брови, когда услышала про столь неожиданный способ решения проблемы. Помнится, пару лет назад на Нерии тоже фиксировали сильнейшие аномалии в энергетическом слое. 2 дня любое заклинание могло привести к самым непредсказуемым последствиям, поэтому власти настойчиво рекомендовали всем гражданам отказаться от всякого колдовства, даже простейшего, бытового. Объяснение этому феномену, насколько я помню, так и не нашли. Неужели это бы решалось и богов? «А ты действительно сообразительная», – пробормотал Итирус. «Тяжело мне с тобой придется. Не привык за каждым словом следить». И исчез. Не прощаясь, растворился в пространстве, привычно не потревожив ни одной силовой нити и оставив меня в полном одиночестве.